скребли стальной стружкой алюминий. Успокоившись, он сказал: «Знаешь, Мозес, я ведь к психиатру ходил насчет гребаной посуды. За час я на $20 набиваю. А что мне делать с моими ребятами, а, Мозес? Из Шелдона вроде будет толк. И Тесси еще ничего, но Кармел. Ну, не знаю, как к ней подойти. Боюсь, парни уже лезут к ней в трусы. Пока ты здесь, профессор, я ничего не прошу. Понимаю, за стол и постель. Но будь человеком. Вникни в ее духовное развитие. Когда ей еще встретится интеллектуал, известная личность, светила? Можешь поговорить с ней, а? О чем? Ну, о книгах там, об идеях. Своди погулять, побеседуй, сделай милость, Мозес. Ну, я тебя прошу. Ну, конечно, я поговорю с ней. Я и раввина спрашивал. Ну, какой спрос с раввинов, реформистов? А, знаю, я вульгарный ублюдок, бешеный мистер Затрещина. Но я работаю ради своих ребят. Он в бараний рог скручивает бедняков. Скупает расписки у торговцев, в рассрочку толкающих барахло проституткам в Саутсайде. И мне, видите ли, можно запросто отказаться от собственной дочери, а его хомячкам подавая возвышенные беседы. Будь Кармел постарше, я бы сказал, женись. Бледный, озадаченный Мозес сказал: она совершенно очаровательная девочка, только совсем маленькая. Длинными ручищами Сандор облапал герцога за поясницу и привлек к себе. «Не будь перекати-полем, профессор. Веди нормальную жизнь. Где тебя только не носило. Канада, Чикаго, Париж, Нью-Йорк, Массачусетс. А братцы твои выбились на дорогу здесь, в своем городе. Конечно, что хорошо для Александра и Вилла, такому махеру, как ты, не подойдет. У Мозеса, герцога, нет денег в банке, зато его имя найдешь в библиотеке. Вот я и надеялся, что мы с Маделин как-нибудь осядем в этом своем лесу. Не глупи, с этой ягозой. Кого ты дуришь? Вертайся к своему очагу. Ты еврей из Вестсайда. Я тебя ребенком видел в Еврейском народном институте. Тормози! Прищеми хвост. Я люблю тебя больше своих. Ты мне никогда не пудрил мозги гарвардской липой. Держись, людей, с добрым сердцем любящих. Ну, что скажешь?» Он откинул свою большую красивую желтую голову, заглянул герцогу в глаза, и тот снова почувствовал себя в кольце приязненных чувств. Все в бурых рытвинах лицо Химмельштайна радостно сияло. «Ну, ты можешь продать эту мусорную кучу в Беркширах?» «Да, наверное». «Ну, тогда решено. Умей проигрывать». «Они порушили Гайд-парк. Но тебе все одно не жизнь с выпендришными шмо. Селись ко мне ближе». Примечание. Шмо здесь негодяи. Хотя он обессилел в конец, и сердце по-дурному надрывалось, но эту сказку герцог слушал завороженно. «Ну, возьми себе экономку примерно своих лет, и чтобы для этого дела тоже годилось. Ну, кому плохо? Или давай подберем экономку роскошного, такого шоколадного цвета. Только японок больше не надо, понимаешь? Не надо. Ты что имеешь в виду?» «Ну, ты знаешь, что я имею в виду. А может, тебе нужна такая, чтобы прошла концлагеря и будет благодарна за домашнее тепло? Мы с тобой так заживем».